Глава 24. Когда пытаешься сделать все и сразу, не успеваешь ничего и никогда. Вот и Чарли Чейсон Милч с прискорбием осознал, что гордо принятая им роль няньки совершенно не соответствует его умственным способностям. Он попросту не знал, как правильно воспитывать молодых леди. А разговоры о куклах и игрушках по имени Полли, Холли, Долли всего лишь ко второму часу испытания начали вызывать у него жгучую мигрень. Для него, человека, прожившего целую жизнь без кукол и разговоров о них, подобное времяпрепровождение было смерти подобно. Поэтому, наконец, сдавшись, как бывало и ранее, он нашел нового ответственного. В данном случае надежную и терпеливую горничную по имени Сара. Перепоручил ей заботы о молодой госпоже Молли и с гордо поднятой головой отправился к мистеру Пепперу, чтобы доложить о происшествиях. А рассказать и в самом деле было что. Новые пропажи денег за ночь имели место быть, но в этот раз уже из комнат слуг. Конюх отчитался о похищенной лошади и двух кучерских плащах. Правда, допрошенный грум, ночевавший на конюшне, быстро развенчал самые страшные опасения. Мистер Витани де Альетти взял их во временное пользование, если можно так выразиться, чтобы отправиться к себе в поместье вместе с госпожой Ларой. Также следует отметить, что этим утром слуги обнаружили вопиющее событие. Дверь сеновала открыта настежь. А ведь вчера вечером, перед тем, как запереть амбар, работники нашли там чужие туфли, шахматы и книги из поместья, о которых Мередит, встреченная там же, не смогла дать никакого вразумительного ответа. И еще арчанка по имени Оша исчезла ночью, взяв с собой лишь несколько колющих-режущих. Кухарка видела ее в окно. А эльфийка, невеста Равьена, с раннего утра занята странными делами, выслала телеграмму чете де Альетти и затем лично отправилась пешим ходом навестить соседей. Ко всему прочему, Милч ощущал острую необходимость упомянуть хотя бы вскользь и ниже следующее. Телеграфист сообщал: «Вся еда, вывезенная в Этери в качестве подарка для герцога Остокского, ныне отправлена на столичную свалку стараниями нанятых им людей. Корова по кличке Королева отелилась, а на свиноферму прибыл сосед-аристократ, желает купить племенного хряка и нескольких поросят на пробу. Перегонные чаны на винодельне следует остановить на осмотр согласно графику». И все эти новости наш бессменный любитель сплетен услышал, сидя на кухне ранним утром за завтраком служащих поместья. Правда, большая часть из новостей не имела к его ответственности абсолютно никакого отношения, но Милч счел своим долгом запомнить абсолютно все, чтобы поделиться со своим хозяином слухами, которыми полнился дом, в надежде на небывалую щедрость. Мистер Пеппер должен держать ухо востро, так сказать, быть в курсе дел, и ради этого Чарли Чейсон Милч охотно жертвовал собственным временем, подслушивал всех и вся, как было и сейчас, когда он стоял под дверью господского кабинета. «Где мои чулки?» Этот женский голос был ему знаком. «Вот, возьми». Мажордом с легкостью узнал своего господина, поэтому прикрыл ладошкой рот, чтобы не выдать себя неуместным звуком. Нервный смешок так и рвался наружу. «Поправь брюки, и рубашка вот здесь сильно топорщится». Округлив глаза, Милч жадно ловил каждое слово. «Неужели это то, о чем он думает?» «Да-да, твой господин провел сладкую ночку в обществе дамы!» Позеленев от страха, бессменный слуга Пеппера обернулся и сощуренно взирал на полупрозрачный силуэт бабушки, той самой бабушки, которую он видел на грязевых источниках. Забыв, где он и что делает, а главное, зачем, мажордом громко вскричал: «Ты!» «Я!» — не отрицало привидение. «Ты!» «Да я, это я! Скажи что-нибудь путное, а?» «Что тут происходит?» Наружу высунулся недовольный хозяин дома. «Что за крики?» «Вот...» Милч не растерялся. «Вот она взяла у меня деньги!» «Здрасте!» Будто издеваясь, бабуля отвесила шутливый поклон. «И раз уж хозяин сего суматошного заведения меня узрел, не позвольте ли перейти сразу к сути, м?» Тотчас из кармана цветастого халата показалось сразу несколько бумажных свертков. «Так-так, поглядим, что тут у меня имеется». «Господин, мне надо срочно вам обо всем рассказать!» Опомнился слуга, не желая терять вес в разговоре, как и свою полезность. Потому что все внимание мистера Пеппера сейчас было целиком и полностью приковано к привидению, которое сам Милч и его коллеги Биллингсрот и Харни имели неосторожность привести вместе с собой. «Потом, все потом, сейчас важнее выслушать, что скажет эта дама!» Сделав приглашающий жест, хозяин Огуречного края предложил: «Войдите, уважаемая, я вас внимательно выслушаю». «А как иначе?» — привидение усмехнулось. «Ведь у меня имеется ваша записка с угрозами. Вы, кстати, выяснили, кто желает вас убить?» Сказанное бабулей из картины произвело эффект разорвавшегося снаряда. Мистер Пеппер умолк, мстительно сощурившись. Слуга перестал моргать, а в дверном проеме кабинета показалась еще одна говорящая голова. «Как вы сказали, кто-то хочет убить Пеппи?» «А вот за это я попрошу выложить 2 серебряных». Бабуля хитро ухмыльнулась. «Кстати, занимательная бумажонка за авторством вашей дочери тоже имеется». Лерана и ее ночной кавалер озадаченно переглянулись, прежде чем отойти в сторону, чтобы пропустить привидение в кабинет. Им было невдомек, что оно в этом совершенно не нуждается, однако все формальности были соблюдены, дверь кабинета плотно закрыта. Милч отпущен без объяснения, а привидение всего лишь минуту спустя уже стояло посреди комнаты с торжествующим видом. «Как у вас тут уютно, не то что в моей тюряшке! М? Ой, да бросьте!» Бабуля махнула рукой. «Вы уже давно поняли, что ваши слуги меня привезли вместе с картиной!» И тут она умолкла, явно поняв, чуть не сболтнула лишнего. «Отнюдь!» — не согласился мистер Пеппер, не предполагая, что наступил на больную мозоль. «Еще хоть одно слово на «о», и я исчезну!» — обиженно вскричало привидение. «Тоже мне взяли в привычку использовать это гадкое слово!» «Какое?» Гриджстоун замолчал, заметив острый, как бритва, ответный взгляд. «Дорогуша!» — перехватила инициативу в разговоре Лерана. «Мы не хотим никого обижать, ну, во всяком случае, намеренно. Так что там за бумажки, угрозы и прочее? Мне отсюда видно, что у вас их там целая стопочка, не так ли?» «А, вот такой подход мне больше нравится!» Привидение довольно покивало. «Так уж и быть, сделаю вам скидку за вежливость». «О какой сумме речь?» «Для начала 100 золотых, а там посмотрим». Загадочная улыбка на лице привидения вызвала замешательство у слушателей. «Бедный, бедный супружник вашей дочери вынужден вести себя в рамках приличий с собственной женой!» Помахав бумажками, как веером, бабуля совсем не ожидала, что одна из них попросту вывалится на пол. Лерана не растерялась и первой подняла сверток. «Ай, ладно, у меня их все равно еще много!» Привидение не расстроилось. «Так это правда? Угроза расправы? Ну что это за почерк? Мне кажется, я впервые вижу подобные петельки у согласных». «Эльфы!» — выдохнул мистер Пеппер. «Я почти уверен, что меня хочет убить кто-то из них. Или же это Коуль заказал мое убийство у представителей иных рас? Почему вы думаете, я устроил репетицию собственных похорон, чтобы в случае чего быть уверенным, что все пройдет как положено?» «Понимаю». Бабушка смахнула слезы. «Меня вот просто закопали рядом с домом, когда обнаружили. Спасибо и на том!» «Погоди, так зачем тебе деньги? Ты же привидение!» Мистер Пеппер зашел с козырей. «Может быть, мы можем тебе чем-то помочь вместо денег? Они наверняка тебе для чего-то нужны!» Старушка нахмурилась, сильно нахмурилась, а уже секунду спустя прослезилась и кинулась в объятья хозяину дома. «Миленький, родненький, да как же ты сразу-то поняла, а то все несмышленные даже не знают, зачем я стяжательством занимаюсь, а оно мне вон на где, сыта уже по горло!» Изумленный мистер Пеппер отшатнулся на несколько шагов и натянул на лицо каменное выражение, чтобы не кривиться. Подобное эксцентричное поведение неплохо расшатывало нервы даже у него, привычного ко всему, казалось бы. «Да я ж замучилась уже. Ищу того, кто меня нарисовал, чтобы долг ему вернуть. чтоб уже упокоиться наконец-то. Понимаете? Понимаете, да?» Кивнув приличия ради, оба слушателя не перебивали, позволяя бедной старушке наконец выговориться. А она вмиг перестала истерить и, наоборот, расхохоталась. «Хе-хе, нет, ну какие ж вы наивные! Так я вам и рассказала. Вы ж меня отселите подальше и поминай, как звали!» «Почему сразу так?» Вновь взяла инициативу в свои руки Лерана. «Мы и рады помочь, знать бы чем!» «Деньгами, деньгами помочь, говорю же, проклятая!» Художник один заявился ко мне на источнике, давай соблазнять речами сладкими, мол, такую красоту нужно запечатлеть на холсте, а у него с собой как раз есть все необходимое. Я, дурында, согласилась, и теперь вот страдаю. Так это что ж получается? Душа неупокоенная в плену картины, так ведь? Именно. Толк тоже скрывать, раз все догадались, пожала плечами старушка. «Вот только отселять меня я вам не советую. У меня столько интересного в карманах, что лучше вам со мной не конфликтовать. Вреда-то мне все равно не нанесете, и картину уничтожить не удастся. Уже пробовали, и не раз. Магия на ней защитная, будь она неладна». «А имя его имеется?» Загорелась новой идеей Лерана. «Ну, того художника, который сделал это». «Да, на картине в углу подпись имеется, но какая-то она слишком не нашинская, непонятная. Я бы и сразу...» «Он разве не представился?» «Лу!» — выкрикнула бабуля. «Вот как он представился, и только! Я ж деньги зачем коплю? Детектива найму, да найду его, чтоб поговорить, а... Как думаете, есть у меня хоть шанса?» «Даже не знаю», — честно призналась матушка Лары. «У Пеппера вон убийца на хвосте, неизвестно откуда ждать удар. Сможем ли мы заняться еще и этим?» Мистер Пеппер задумчиво рассматривал стену, будто смотрел сквозь нее. Долго, прежде чем стукнуть кулаком по столу. «Ну, Коль, ну получишь у меня за все, что сделал и не сделал!» «М-м-м?» Женщины изумленно уставились на владельца огуречного края. Я ж почти опустил руки. Отбор устроил. Невест искал сыновьям, чтобы имущество разделить, а самому отойти от дел и уехать подальше, чтобы замести следы. Затеряться, так сказать. Но раз уж не судьба, значит, буду бороться до конца. «Вот такой настрой мне больше нравится», — проворчало привидение. «Так что там сотни золотых?» «Ты, дорогуша, зря деньги собираешь с таким усердием. Знаешь же ведь, какие люди ушлые бывают. Не все, но есть и такие. Допустим, наймешь ты детектива, но возьмет он предоплату и уйдет, забыв о задании на следующий день. И что ты будешь делать тогда?» Бабуля засверкала очами и обиженно засопела, прежде чем уточнить. «Но есть и иное решение». «Мы?» Собеседник пожал плечами. «Именно мы у тебя под каблуком, не так ли? У тебя расписка Равьена, я правильно понимаю? Точнее, бумага из комнаты Равьена». «Да-да, она самая». «Предлагаю тебе помощь взамен услуги». «Слушаю». «Мы преподнесем дар Дирхему Коулю. Картину, можно сказать, отправим тебя в стан врага». «Не-не, так не пойдет». «Да слушай, пожалуйста», — попросил хозяин дома. «Я поклянусь тебе, на чем захочешь, найти твоего художника и выторговать у него прощение. А взамен ты отдаешь нам эти бумажки. Деньги можешь оставить себе, но еще...» Казалось, привидение онемело от такой наглости, однако длилось это недолго. Уже секунду спустя старушка уточнила заинтригованно. «Еще?» «Да, еще мне нужно, чтобы ты сумела выкрасть из логова Дирхема Коуля одну бумагу, денежную расписку, подписанную моим сыном». «И всего-то?» «Но он держит ее в сейфе». Бабуля хитро улыбнулась. «Простецкая задача. Главное, чтобы в комнате было поменьше магии, а то я в руки ее взять не смогу, и без того сложно концентрироваться на материальных вещах». «Так мы договорились?» «Не знаю, не знаю». Бабуля не спешила соглашаться. «А вы позволите мне и дальше разгуливать по дому, пока не отправите на задание?» «Позволю, но больше никаких краж документов». «О, то есть мелочь вас не интересует?» «Нет», — честно признался мистер Пеппер. «Монеты мелкого достоинства не моя забота». «Хм». Лерана не осталась в стороне. Если пожелаешь, я могу выслушать тебя и записать все подробности, чтобы сегодня же отправиться в столицу и нанять частного детектива». «Отдельное предложение». Привидение протянуло портнихе бумажку и уронило ее прямо в подставленные руки. «Дочурка-то твоя, фиктивный брак заключила и водит всех за нос». «А...» Легкое замешательство скользнуло по лицу матушки Лары, но тотчас она припомнила вечерний разговор. Как хорошо, что она уже узнала о подобном положении дел, иначе ей было бы сложно переварить услышанное и не разгневаться. «Так мы договорились?» «Расписку взамен расписки», — упрямилось привидение. «Я хочу, чтобы ваша клятва была записана на бумаге со всеми подписями и печатью, как положено». Кивнув, мистер Пеппер приступил к изготовлению рабочего документа, а Лерана вчиталась в некий перечень, составленный ее дочерью. Грустная улыбка заиграла у нее на устах. Утро обещало быть громким и суматошным.